«Ладно», — сказал Эдвард, снова открывая рюкзак. «Ты свое дело сделала». Вытащил мою тяжелую зимнюю куртку и помог мне ее надеть. «Больше мы ничего сделать не можем. Пойдем ставить палатку». Притворная бодрость в его голосе рассмешила меня. Эдвард взял меня за забинтованную руку, на другой все еще была шина, и пошел к противоположной стороне поляны. «Где мы встречаемся с Джейкобом?» — спросила я. «Прямо здесь». Эдвард показал на деревья впереди, и из тени мгновенно появился настороженный Джейкоб в человеческом теле. Меня это удивило. Сама не знаю почему, но я высматривала огромного красно-коричневого волка. Мне показалось, что Джейкоб стал еще больше. Должно быть, я подсознательно ожидала увидеть прежнего Джейка, каким он сохранился в памяти. Друга, с которым было легко общаться. Джейкоб стоял, скрестив руки на обнаженной груди и сжимая в кулаке куртку, и бесстрастно смотрел на нас. Эдвард поджал губы. «Мы наверняка могли бы придумать что-нибудь получше». «Теперь уже слишком поздно», — мрачно пробормотала я. Он вздохнул. «Привет, Джейк», — сказала я, когда мы подошли. «Привет, Белла». «Здравствуй, Джейкоб». Джейкоб пропустил вежливое приветствие Эдварда мимо ушей и сразу перешел к делу. «Куда мне ее отнести?» Эдвард вытащил карту из бокового кармашка рюкзака и передал ее Джейкобу. Тот развернул. «Сейчас мы вот здесь», — сказал Эдвард, показывая пальцем место. Джейкоб непроизвольно отпрянул от его руки. Эдвард сделал вид, что ничего не заметил. «Ты принесешь ее вот сюда», — продолжал Эдвард и провел пальцем по паутине отметок высот на бумаге. «Это примерно 9 миль». Джейкоб кивнул. «За милю до этого места вы пересечете мой след. Он приведет вас ко мне. Тебе нужна карта?» «Нет, спасибо. Я неплохо знаю этот район. Думаю, я и так дорогу найду». Похоже, Джейкобу приходилось прилагать больше усилий, чтобы поддерживать вежливый тон. «Я пойду более длинным путем», — сказал Эдвард. «Увидимся через несколько часов». Эдвард грустно посмотрел на меня. Эта часть плана ему совсем не нравилась. «До встречи», — пробормотала я. Эдвард скрылся в лесу. Стоило ему уйти, Джейкоб повеселел. «Что нового, Белла?» — спросил он, ухмыляясь. «Да так, все по-старому». «Ну да», — согласился он. «Шайка вампиров пытается тебя убить. Ничего нового». «Совсем ничего». «Ладно», — сказал он, натягивая куртку, чтобы высвободить руки. «Тогда нам пора двигаться». Я скривилась и сделала шажок вперед. Джейкоб наклонился, одной рукой подхватил меня под коленки так, что я потеряла равновесие, а другой поймал, не дав удариться головой о землю. «Балбес!» — пробормотала я. Джейкоб усмехнулся. Он уже бежал по лесу. Ровным, скорым шагом, какой мог бы поддерживать человек на равнине и без сотни с лишним фунтов груза на руках. «Бежать совсем не обязательно, ты ведь устанешь». «От бега я не устаю», — ответил Джейкоб. Дышал он ровно, и таким мерным дыханием марафонца. «Кроме того, скоро похолодает. Надеюсь, он успеет поставить палатку к нашему приходу». Я постучала пальцем по толстой подкладке куртки Джейкоба. «Ты же вроде говорил, что больше не мерзнешь». «А я и не мерзну. Для тебя взял, на тот случай, если бы ты оказалась неподготовленной». Джейкоб разочарованно посмотрел на мою куртку. «Что-то мне погода не нравится, настораживает она меня». «Ты обратила внимание, что мы ни одной зверюшки не видели?» «Хм, вообще-то не обратила». «Пожалуй, ты не могла заметить. Нюх не тот». Я пропустила колкость мимо ушей. Элис тоже беспокоилась, что будет гроза. Когда лес так молчит, то будет такое, что мало не покажется.